похож на Есту Берлинга. Еста хотел жениться на бедной девушке. Карл Артур женился на далекорлийской крестьянке, корабейнице Анне Сверд. Есту погубило пьянство. Карла Артура то, что он был священником, не любившим людей. Он еще более противоречив, чем Еста. Проповедуя аскетизм, Карл Артур не мог отречься от земной любви к жене Анне. Восхваляя бедность, не мог отказаться от привычных удобств. Ненавидя деньги, поносил отца и сестер, лишивших его материнского наследства. Презрев своих близких, Карл Артур всецело доверился льстивой и неискренней Тее Сундлер. Как и Нильс Хольгерсон, Карл Артур в конце концов научился любить людей. Но если мальчик помещен в среду, где действуют сказочные законы, то Карл Артур дан на фоне Швеции XIX века. Обостренный Первой мировой войной гуманизм писательницы помог ей провести своего героя через заблуждение его времени, перенести горькие страдания на пути к людям. В Карле Артуре есть нечто общее с Брандом Ибсена. Но категорическое требование Бранда «все или ничего» сменяется у Карла Артура двойственностью и колебаниями. Как и Бранд, он ни перед чем не останавливается. Но в отличие от ибсеновского, герой Лагерлёв терзается угрызениями совести и говорит о себе: «Жестокое сердце и равнодушие опаснее стали и свинца». В этом зерно его будущей любви к людям. Антиподом Карла Артура является муж Шарлотты, заводчик Шагерстрём. На смену дворянскому сословию Лёвеншёльдов пришел человек новой капиталистической формации. Предприимчивый, энергичный, деловой. Лагерлёв, видевший еще с детства, как продавались с молотка любимые ею дворянские гнезда Вермленда, поняла, что патриархальная старина обречена на вымирание, что на смену ей приходит капитализм. Шагерстрём — новый герой Лагерлёв, в котором она видит романтичность, цельность натуры и способность к настоящей любви. В трактовке героини не могли не сказаться взгляды Лагерлёв, сторонницы женской эмансипации. Все они, начиная с Шарлотты и кончая баронессой Амелией, восставшей против мужа, личности с ясно обозначенными характерами. Шарлотта для Лагерлёв — идеал женщины. Она преисполнена чувства собственного достоинства и никогда не старается казаться лучше, чем она есть. Внешне Шарлотта может произвести впечатление просто капризной женщины. На самом же деле она очень самостоятельна и самоотверженна. Один из сложнейших персонажей трилогии — Тея Сундлер. Она воплощение зла. Прикрываясь маской дружбы, доброжелательности, Тея сумела разлучить Карла Артура с его невестой Шарлоттой, с матерью и с Анной. Она стала злым гением Карла Артура, приемной дочери Шарлотты, двоюродных братьев Карла Артура, Ярона и Адриана. Но Лагерлёв психологически глубоко раскрывает характер Теи, показывая истоки ее злобы и человеконенавистничества, уродства и бедность. При этом Тея, несомненно, талантлива и умна, упорна и настойчива в достижении цели. В своей трилогии Лагерлёв отобразила и жизнь крестьянства –